Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Пап, а ты видел, как я летать умею? Видел, фантазерка. Ну я же не выдумываю. Где вы ходите? Твоя жена мне уже полквартиры затопила. Бывшая жена. Да мне все равно, открывайте дверь. Так у меня ключей нет. Может, теща позвонит? У нее запасные есть. Да я звонила уже, но она пока доберется. Алина, открой. Да надо дверь ломать. Я вам сейчас поломаю. Пять минут уже не могли подождать. Здрасте, Галина Степановна. Господи! Боже мой, доченька моя! Доня Алиночка моя родная! Что же это такое? Боже мой! Пойдем со мной сейчас, Танюшка. Не нужно тебе здесь быть. Уйди! Это ты во всем виноват! Боже мой! Алина Бабкина развелась полгода назад. С тех пор со своим бывшим мужем она виделась только по воскресеньям, когда Виктор Зинчук забирал на прогулку дочь Таню. 21 октября Алину Бабкину обнаружили мертвой. Обстоятельства смерти были довольно необычными. Краны в ванной открыты на полную, так что затопило соседку снизу. Вода слишком горячая. И, что совсем странно, женщина принимала ванну при полном вечернем макияже. На место прибыл следователь Евгений Гриценко. К тому времени у судмедэксперта уже был готов предварительный вывод. Что скажешь, Николай Иванович? Однозначно не самоубийство. Ты же видел, какие ссадины у нее на лице? Ну, подскользнулась, упала, утонула. Несчастный случай эксперт Стрельников также исключал. По его мнению, так удариться в ванной было просто негде. Значит, все-таки убийство? Ага. К тому же, след на шее. С нее, скорее всего, сначала сорвали цепочку, а после этого уже ударили. И, думаю, все началось не здесь, не в ванной. Так, ребята, вы все внимательно вот здесь вот осмотрите и в прихожей. Понял. Так, а время убийства? Сколько уже прошло? Не скажу. Вода слишком теплая. Определить нельзя. Точно скажу только после вскрытия. Евгений Петрович, тут есть кое-что. В прихожей стояли вот такие модные женские сапоги хозяйки. Дотошный оперативник опустил в сапог руку и нашел обрывок золотой цепочки. Она принадлежала убитой. На дверном косяке эксперт обнаружил следы крови и длинный волос каштанового цвета, такой же, как у жертвы. Дверной замок поврежден не был. Вырисовывалась картина преступления. Алина сама впустила убийцу в дом. Он рванул жертву за цепочку, та порвалась. В прихожей, в складках ковра, также нашли кулон с рубином. Алина носила его на цепочке. Убийца ударил женщину о дверной косяк, затем оттащил тело в ванную, раздел жертву и включил горячую воду. Хотел представить все как несчастный случай или надеялся, что после пребывания трупа в горячей воде невозможно будет определить точное время смерти. Галина Степановна, а вы проверяли деньги, драгоценности на месте? Не знаю. Алина всегда в шкатулке все хранила. Сейчас. Боже, что же это я раньше не посмотрела? Пусто. Пусто, обокрали. Все драгоценности забрали. А золото? Где? Деньги где, а? Да вы же знаете, меня уже здесь полгода не было. Так, а ну успокоились оба. Следователь понимал, что вопрос, который он хочет задать, щекотливый, но тут же себя убедил, что не время деликатничать. Может быть, у Алины за эти полгода кто-то появился? Ну, новый мужчина, я имею в виду. Да какой там? Вот он, кобель гулящий. Дочка моя сама жила. Так, а деньги? Были в доме? Да, были деньги. Бывший муж убитой рассказал, что Алина работала главным бухгалтером в строительно-монтажном управлении. Деньги у нее были. И на книжке, и наличными. Но сколько, Алина не говорила. И правильно. Что это за семья, когда жена больше мужа зарабатывает? Так, Сереж, составь опись всех пропавших ювелирных изделий. Хорошо. А вот вы, когда видели жену в последний раз? С утра, когда за дочкой заходил. Потом мы целый день гуляли, а когда с ней пришли домой, ну, тут уже такое. Так. Результаты вскрытия подтвердили предположение эксперта. Алина Бабкина не утонула. Воды в ее легких не обнаружили. Женщина умерла в результате травмы головы. Время смерти 16:00-16:30. Мать убитой требовала проверить бывшего зятя. Развод был тяжелый. У пары остались нерешенные вопросы. Шел раздел имущества. Но алиби у Виктора было железным. В 16:00 он с дочкой был в цирке. И даже остались билеты и программка. Советскому цирку 60 лет. По словам девочки, ее папа во время представления и даже в антракте никуда не выходил. Еще бы. Юбилейная программа. На гастроли приехали самые известные цирковые артисты страны. А в котором часу это произошло, помните? Опрашивая соседку убитой, Светлану, следователь обратил внимание на ее кольцо. Рубин и обрамление были такие же, как и на кулоне Алины. Как будто из одного гарнитура. Танюшка, закрой двери, мы разговариваем. Светлана, я понимаю, все это очень неприятно, но все-таки вспомните, что вы видели? Да ничего такого, кроме потопа в своей ванной. А потом, как я уже говорила, я зашла в квартиру вместе со всеми. Угу. А потоп когда случился? Наверное, за полчаса, как дверь открыли. Угу. А кольцо у вас откуда? Это подарок. Постойте, я вспомнила что-то, что может вам пригодиться. Светлана вспомнила, как в один из выходных дней какой-то подозрительный мужчина пытался открыть дверь Алины. Эй, вы что там в замке ковыряетесь? Вы кто такой вообще? Я сейчас милицию вызову. Зачем же милиция? У меня ключики. Светлана заметила у него на руках тюремные наколки. Свет, все в порядке, это мой друг. Я ему сама ключи дала. Не переживай. И у этого друга на пальцах вот здесь и здесь были наколки. Это хорошо, что вы вспомнили. Нарисовать сможете? Ну, я попробую. Отлично. В те годы татуировка была редкостью. В основном их делали военные, моряки и уголовники. Уличная шпана, подражая взрослым, тоже набивала наколки. Многие советские артисты из своего прошлого принесли татуировки, которые мешали воплощению на экране нужного образа. По этой причине в сериале «17 мгновений весны», когда Штирлиц раскладывает на столе спички, мы видим руки не актера Вячеслава Тихонова, а художника Феликса Ростоцкого. Дело в том, что на правой руке Тихонова красовалась татуировка «Слава». Ее никак не могли замазать гримеры. Повальная мода на татуировки началась к концу 80-х, когда, подражая рок-музыкантам, молодежь повально стала наносить рисунки на тело. Татуировки перестали быть кодом обладателя, а стали украшением. Это так называемые тюремные перстаки. Татуировки, которые заметила соседка на руках подозрительного приятеля Алины. Число перстней обычно на пальцах соответствовало количеству ходок на зону. Знающий человек мог, увидев наколки, получить своеобразное досье на обладателя таких перстаков. В них зашифровывалась информация, за какое преступление владелец оказался в местах лишения свободы, на каких режимах отбывал наказание, как вел себя на зоне и какое место занимает в уголовной иерархии. По рисунку, сделанному Светланой, следователь Гриценко определил, что знакомый убитой Алины был рецидивистом. Один срок он получил за злостное хулиганство, другой уже за грабеж. Что ж, такой тип вполне мог совершить и убийство. Вернувшись от соседки, следователь показал родственникам убитой рисунок тюремных перстней, сделанный Светланой. У Алины был знакомый вот с такими наколками. Вот беда-то. Неужели опять объявился? Вижу, что вы его знаете. Конечно, знаем. Уголовник, школьная любовь. Андрюша зовут. Да? А фамилию помните? Швец. А где обитает? Знаете? Не знаю. Но слышала, в Одессе обосновался после колонии. Женщина рассказала, что еще после первой отсидки Андрей преследовал ее дочь, даже пытался помешать браку Алины с Виктором. Ты что тут расселся? Что, не ясно? Алина замуж выходит, и нечего за ней бегать. А может быть, она за меня замуж хочет? Вы ее спрашивали, тетя Галя? Нам только уголовников еще не хватало. Исчезни из ее жизни, черт непутевый. Зря вы так. Вот приду на свадьбу и посмотрим, что к чему. Только попробуй. Опять сядешь. Да так, что и не выйдешь. Это я тебе обещаю. Слава богу, на свадьбе он так и не объявился. Так и вовремя сел. Говорят, кого-то ограбил. Хотя мой зятек... тоже не сахар, как оказалось. Виктор, но вы знали, что этот Андрей опять объявился? Нет. Зато теперь мне стало известно, почему Алина так хотела развестись. Что непонятного было? Светке, соседке, надо было поменьше бегать. Алину позорить перед людьми. Это к Светлане. То есть вы из-за нее развелись? Да. Нет. Так, на 8 марта этот подарил моей Алиночке кулон и сережки с рубином. В этот же день у соседки появляется кольцо с рубином. Это бред. У нас и чайники одинаковые. И что? Виктор считал, что ревность к соседке была лишь предлогом для того, чтобы развестись. На самом деле его бывшая жена решила вернуться к своей школьной любви. Вот любимый Андрюша и ограбил ее. И убил. Как вам такой зятек, а? Галина Степановна. Следователь хотел поскорее выяснить, где находился дважды судимый Андрей Швец в день убийства. В Одессу по месту его прописки отправился оперативник. Но дома Андрея не нашли. Соседи не видели его уже несколько дней. Опрошенные друзья признались, в субботу Швец был с ними, но в разгар посиделок покинул компанию. Спешил на поезд. Ехал в Краснодар. Значит, в воскресенье Андрей вполне мог быть в доме Алины. Разыскиваемый Швец нашелся в Одессе. А вон он с метлой. Гонористый. Метлу взял, а вести не хочет. Полчаса уже на ней висит. Ясно. А давно он тут? Там же ж написано. Подрался на вокзале. В очереди в билетную кассу. Из бумаг следовало, что в изоляторе Швец находился уже третьи сутки. Значит, 21 октября в Краснодаре он быть никак не мог. Он же ж... Так что, будете с ним разговаривать? Да уж, буду, раз приехал. Швец! Шо, метуя? Не шокай мне, сюда иди! Тут человек из Краснодара беседовать с тобой будет. Алину Бабкину когда последний раз видел? А чё? Убили ее. Чё за бодяга? Швец, ты давай попроще. Нашли ее позавчера в ванной. Рассказывай, где видел. Алло. Андрей рассказал, что с Алиной они виделись 2 недели назад. Договорились, что 21-го, в воскресенье, он приедет вновь. Все шло по плану, но на вокзале швец сцепился со старым знакомым. Вот сцапал меня мент вокзальный. 3 дня я уже здесь. Алина с кем-то ссорилась? Ну, кто ее мог убить? Так с мужем бывшим они гавкались постоянно. Может, он чё? Чисто он в цирке был. На работе у нее бабки большие крутятся. Ясно. Следователь отправился в строительно-монтажное управление, где Алина Бабкина работала главным бухгалтером. Гриценко хотел поговорить с ее коллегами. Жалко им. Специалист хороший. Дочка осталась. Что еще? Это все, что вы можете рассказать? Вы с Бабкиной работали 3 года. Послушайте, ну не до слез сейчас. Ну что мне, все горевать? Надо, вызывайте на допрос, поговорим. А сейчас извините, работа выше крыши. Ладно, вызовем по повестке. А где Кузнецова? Назначили главбухом и все? Королеву? Можно на работу опоздать? Сейчас же я наберу и все уточню. Простите, следователь Гриценко. Здравствуйте. Здравствуйте. Кузнецова С.М. Светлана Михайловна соседка убитой? Да. Раньше она заместителем работала, сейчас ее повысили. В собственной квартире обнаружены мертвые главный бухгалтер строительно-монтажного управления Алина Бабкина. На первый взгляд несчастный случай. Женщина хотела принять ванну, поскользнулась и упала. Но эксперт опроверг эту версию. С нее сорвали цепочку, остался след на шее. А потом убийца ей нанес сильный удар по голове. Из квартиры пропали драгоценности. Сыщики выясняют, Алина в разводе. Новый мужчина Алины – уголовник. Имел несколько судимостей, но он на момент убийства находился в отделении милиции. У бывшего мужа убитой роман с соседкой Светланой, которая работала вместе с Алиной в бухгалтерии. После смерти Бабкины главным бухгалтером СМУ назначили именно Светлану. А в каких они были отношениях? Ну, в каких отношениях? Кузнецова семью разрушила их. Витька, муж Бабкиной, частенько к ней захаживал. Так говорят. И вообще, Кузнецова очень часто подводила свою начальницу. То отчет не вовремя сдаст. Бабкиной постоянно приходилось краснеть перед руководством. Очень Кузнецова хотела этот кабинет. Теперь и должность ее, и Витька. Ясно, спасибо. Судя по пропавшим из дома убитой драгоценностям, должность главбуха в строительно-монтажном управлении была хлебной. По месту работы Бабкина исследователь Гриценко получил важную информацию. Даже если не принимать во внимание все домыслы сотрудников, выходила очень неприятная история. Светлана Кузнецова, которая была соперницей убитой в личной жизни, хотела занять ее место на работе. Уже через несколько дней после гибели Алины Бабкиной Светлана Михайловна получила должность главного бухгалтера. В то время, когда убили Бабкину, Кузнецова была дома. Могла постучаться и зайти. Бабкина наверняка бы ей открыла. Гриценко решил навестить Светлану и выяснить, есть ли у нее алиби. Вы кто? Следователь Гриценко. А вы кто? Это был сотрудник отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности. Вот. Пришли задержать Кузнецову, а нашли. Дверь была не закрыта, никто не отзывался. Мы и зашли. Так, разбросана куча документов. Какие-то осколки. Есть повод считать, что руководство СМУ полностью обрубает концы. Почему вы раньше, после убийства первого бухгалтера, не явились, а? Следили, наблюдали, взяли под купол. Под колпак. Под куполом, это в цирке. Клоуны. Сотрудники АБХСС работали по делу о хищениях в строительно-монтажном управлении. Речь шла о подмене стройматериалов, многолетних выплатах зарплат и премий людям, которые существовали только на бумаге, так называемым «мертвым душам». На документах, которые нашли в квартире Кузнецовой, стояли подписи главбуха Бабкиной. Но кто и зачем убил Светлану, которая и дня не проработала в должности главного бухгалтера? Следователи обратили внимание, вся подозрительная документация подписана исключительно Алиной, но ни на одной компрометирующей бумаге не было подписи начальника СМУ Островского. Гриценко очень хотел с ним пообщаться. В конторе Островский больше не появлялся. Его поисками занималась милиция. Следственно-оперативная группа тем временем изучала место преступления. Били вчера вечером. Трубу 15-16 часов. Удар по голове чем-то тяжелым. Так, Олег Викторович, тут осколки. Подойди, посмотри. На полу криминалист обнаружил осколки раздавленной фарфоровой статуэтки. Да нет, таким не убьешь. Но советую вам быстрее задерживать преступника. Это почему? Судя по всему, убийца раздавил статуэтку обувью. И в подошве остались врезавшиеся частицы фарфора. А убили нашу Светлану Михайловну, скорее всего, вот этим предметом. Отпечатки есть? К сожалению, нет. Вымыл вазу, подлец. Следы крови, конечно, есть в резных впадинах. Но с отпечатками, увы, мимо. Начальника СМУ Островского задержали на вокзале. По его словам, он никуда убегать не собирался. Ехал в Трест по делам. Семен Михайлович, как вы понимаете, положение у вас серьезное. У вас был весомый мотив для убийства обеих женщин. С чего это? Ну как же? Нет свидетелей, нету дела. Подписей ваших ни на каких документах нет. А мне нечего открещиваться. Я в ихних бухгалтерских аферах не участвовал. Расследование все покажет. Это вы сейчас так уверенно говорите, потому что оба бухгалтера мертвы. Но это двойное убийство. Особо тяжкое преступление. И по закону высшая мера полагается. У вас алиби есть? Давайте разберемся. Давайте. Когда Кузнецову убили? Вчера вечером около 19. Так вот, вам 15 человек подтвердят, что в это время я был на объекте. Ну хорошо, мы проверим. А в воскресенье с 4 до 5, когда Бабкину убили, вы где были? В цирк ходил. С женой и детьми. Юбилейная программа. Лучшие артисты страны приехали. В цирк? Ну, вы даете. Советскому цирку 60 лет. Юбилейные гастроли звезд советского цирка проходили по всем крупным городам страны. В Краснодаре давали всего 4 представления. Попасть на них – большая удача. Билеты в кассах раскупили еще за месяц, и предприимчивые дельцы продавали их из-под полы по тройной цене. Но люди были готовы отдать и больше. Особая удача – билет в первый ряд. Ведь тогда можно стать частью программы. Многие родители подталкивали своих детей, чтобы те оказались на арене рядом с клоунами и акробатами. У меня вообще такое впечатление, что в этом цирке весь город был. Скажите, а мужа Бабкиной там случайно не видели? Видел ее, с дочкой был. Ее еще клоун на арену потащил. А эти акробаты ее под самый купол поднимали. Ого! Это маленькую девочку. А куда отец смотрел? Так у него спросите. Так что, я могу ехать? Следователь уже не слышал Островского. Он достал записную книжку и нашел в ней телефон матери Алины Бабкиной. Галина Степановна, следователь Гриценко. Сейчас к вам подъедет наш оперативник и заберет с внучкой сюда к нам. Да, мне нужно задать вам несколько вопросов. Сможете? Отлично, жду. Товарищ следователь, не можно идти? Нет, с вами еще хотят пообщаться товарищи из АБХСС. Так что подождите, пожалуйста, в коридоре. Да-да. Можно? Да, конечно, проходите. Вызывали? Да, здравствуйте. Вот, присаживайтесь. Добрый день. Добрый. Танюшенька, пойдем со мной. Вот так. Так. Вот так. Присаживайся. Так. Танюш, ты помнишь, я тебя про папу спрашивал? Уходил он из цирка или нет? И ты мне ответила, что не уходил. Помню. Не выходил. Я понял. А клоун тебя звал на арену? Да. Танюша, ты этого раньше не говорила. Почему? Я просто испугалась. Он просто нашу Танюшку, клоун, позвал на арену, а потом она вместе с воздушными гимнастами поднималась под купол цирка, и ей все аплодировали. Такая маленькая звездочка. А скажи, а папа тебя хвалил? Нет. А где был папа, когда ты выступала? Сереж, езжай на комбинат, забирай Виктора и давай вези его к нам. Да, срочно. Раньше алиби бывшего мужа Алины строилось на показаниях дочери. Она сообщила, что во время циркового представления он никуда не отлучался. Однако маленькая девочка не уточнила, что отлучалась она. Около 15 минут Таня участвовала в постановке артистов цирка. Это полностью меняло ход дела. От цирка до дома убитой всего 3 минуты ходьбы. Теоретически Виктор мог успеть дойти до дома, убить жену и вернуться на свое место, пока ребенок участвовал в представлении. Алиби Виктора на момент убийства Светланы даже не проверяли. Подозрений не возникло. Теперь же в милиции хотели тщательно поработать с бывшим мужем Алины Бабкиной. Начали с его обуви. Оперуполномоченный и криминалист приехали на хлебокомбинат, где работал Виктор Зинчук. У нас и с санитарной гигиеной очень строго. Персонал полностью переодевается. Все свои вещи они оставляют тут в шкафчиках. А шкафчик Виктора Зинчука где? Да вот, 56-й его. Открывайте. Угу. Ну вот, что и требовалось доказать. Отлично. Криминалист указал на мелкие белые частички, которые глубоко врезались в подошвы обуви Виктора. Фарфор. Отлично. Понятые, подпишите протокол. Вы вот здесь, а вы вот здесь. Угу. прекрасно. Ну что, Олег Викторович, идем? Идем. Так, товарищи, а что мне Виктору Александровичу говорить-то? Ну, ничего пока говорить не надо. В собственной квартире обнаружена мертвый главный бухгалтер строительно-монтажного управления Алина Бабкина. На первый взгляд несчастный случай. Женщина хотела принять ванну, поскользнулась и упала. Но эксперт опроверг эту версию. С нее сорвали цепочку, остался след на шее. А потом убийца нанес ей сильный удар по голове. Из квартиры пропали драгоценности. После гибели Бабкиной на ее должность назначают Светлану Кузнецову, новую пассию бывшего мужа Алины. У Светланы были мотивы расправиться с Бабкиной. Но через несколько дней она погибает. Почерк убийства схожий. В квартире Светланы оперативники замечают осколки раздавленной фарфоровой статуэтки. Такие же находят в подошве обуви бывшего мужа Алины Виктора Зинчука. Вернувшись в управление, следственная группа срочно собралась на совещание. Вижу, что ты доволен. Совпало? Да. Микрочастицы с подошв обуви Виктора Зинчука полностью идентичны осколкам фарфора с места убийства Светланы. Так, ну молодец. Спасибо. Это, конечно, замечательно, но... У следствия не было улик, которые говорили бы о причастности Зинчука к убийству его бывшей жены. Кроме отсутствия алиби, ничего другого Виктору предъявить не могли. Отсутствие алиби – это, конечно, хорошо, но недостаточно. Сереж, что там с украшением? Ломбарды мы проверяли, когда по швецу работали, а драгоценности Алины нигде не всплыли. А зачем Виктору вообще их сбывать? Он работает. Деньги вроде есть. Они там. Он из квартиры их не выносил. Виктор прописан в этой квартире и был уверен, что вернется. Так, все, поехали. Опять все вверх дном переворачивать. Думаем, ребят, думаем. Тайник должен быть легкодоступный. Он спешил. Он спешил. Я пойду еще раз ванну осмотрю. Он много времени там провел. Смотри, смотри. Знакомые царапины. Я еще первый раз на них внимание обратил. Сереж, ну дай-ка стульчик. Держи. Такое чувство, что штангу кто-то туда-сюда двигал. Опа! Опа! О, голова, а? Смотри, пожадничал. Туда же положил. Да. А ну-ка, Олег Викторович, глянь на биоматериалы, а? Будет сделано. Мы этой цепочкой крепко привяжем Зинчука к убийству жены. Отлично. Преступник рванул жертву за цепочку. Эта часть осталась у него в руке. На обрывке были частички крови убитой. У убийцы не было времени искать закатившийся куда-то кулон и вторую часть цепочки. Считанные минуты, которые он имел в своем распоряжении, преступник потратил на то, чтобы спрятать драгоценности внутри штанги в ванной. Поверхность снаружи он протер, а вот внутри трубы остались его отпечатки. Их сравнили с отпечатками бывшего мужа убитой. Экспертиза подтвердила, оба образца принадлежали Виктору Зинчуку. Следователь Гриценко теперь имел все основания предъявить Зинчуку обвинение в двух убийствах. Виктор Зинчук признался в совершенных преступлениях. Алину он ненавидел, потому что бывшая жена решила лишить его всего, что было для него самым важным в жизни. Утром Алина заявила мне. Что? Выписывает меня из квартиры. Мол, прошло уже полгода, и соседи подтвердят, что я в ней не живу. То есть вы убили бывшую жену из-за прописки? Нет. Конечно, перспектива мотаться по съемным углам меня не удовлетворяла. Да и уходить с должности ради рабочего общежития тоже не очень хотелось. Но дело не в этом. А в чем? В дочери. В то утро Виктор, как обычно по воскресеньям, пришел забрать дочку на прогулку. Пришел? Танюша, папа пришел! Папа пришел! Зайчоночек мой, привет! Собирайся. Кого ждем? Виктор понимал, что его бывшая так разоделась не ради него. Яркий макияж, новый шелковый пеньюар. Танюшенька, золотце, подожди папу, пожалуйста. Папе надо поговорить с мамой. Хорошо. Маму? Ты что творишь при ребенке, дура? Вырядилась как, прости господи. Кого принимать собралась? А вот это уже не твое дело. Ты мне не хозяин, чтобы порядки устанавливать. Кстати, я тебя уже выписываю из квартиры. Чего? Того. По-моему, мы с тобой уже все выяснили. И здесь тебе ничего больше не принадлежит. Можешь больше не приходить? Я вообще-то к дочери. Ну... Дочь тоже уже не твоя. Иди уже. Твоя последняя прогулка. Понимаете, она решила лишить меня всего. А самое главное, чтобы моя Танюшка этого уголовника называла папой. Моя Танюшка. Тем не менее, вы использовали дочку для того, чтобы убить ее мать. Зинчук, прекратите. Вы мне лучше расскажите, что произошло в воскресенье в цирке. Как вам удалось обмануть ребенка, что дочка даже не заметила, что вы ушли? Танюшку пригласили на манеж. Администратор подошел ко мне и спросил, не буду ли я возражать, если она поучаствует в их номере. Виктор уточнил, сколько будет длиться номер. Когда сотрудник цирка сказал 15 минут, Зинчук понял, что может воспользоваться этим временем. Иду. Ты? А что ты делаешь? Дрянь, подарок от дела. Алина погибла от одного удара. Потом Виктор сдернул с нее пеньюар, положил тело в ванну и включил воду. А вы хотели инсценировать самоубийство? Ну, на такое везение даже не надеялся. Просто хотел запутать по времени смерти, а потом все спихнуть на этого Андрея, любовника Алинкиного. Ну, мотив убийства вашей жены мне понятен. А вот зачем вы убили Светлану, соседку? Глазастая сильно. Так чего ты хочешь? Договориться. О чем? Я не буду рассказывать милиции, что видела, как ты в тот день изо всех ног бежал в цирк, но... Забудь, что видела. Раздавлю. Жадничаешь, Витя, но это не в твоих интересах. Ладно, твоя взяла. Так что пришлось убрать и Светлану. Она бы все равно не успокоилась, пока не забрала все драгоценности Алины. Потом бы все равно что-нибудь потребовала. Понятно. А документы вы зачем по комнате Светланы разбросали? Я уже знал, что Светка заняла должность Алины. И что их СМУ заинтересовались в ОБХСС. Это для меня было вообще как подарок. Вы же наверняка решили, что смерти обеих бухгалтеров связаны с их махинациями по работе. За совершение двух убийств Виктора Зинчука приговорили к исключительной мере наказания расстрелу. Начальнику строительно-монтажного управления Островскому удалось избежать наказания за махинации. Дочь Виктора и Алины до 16 лет жила с бабушкой. Затем уехала в Москву и поступила в эстрадно-цирковое училище. Стала востребованным постановщиком шоу-программ. Как-то в одном из интервью она рассказала свою историю.